Глава 24. Трансформеры и принцессы. 1943-1966 годы. Конец кровавой Второй мировой войны. Весь послевоенный мир преодолевает сложную экономическую ситуацию. После полуголодных лет, проведенных в страхе за будущее, перед советскими людьми, наконец, забрезжила надежда на спокойную жизнь. Повышается рождаемость. Женщины спешат произвести на свет новое поколение – бэби-бумеров. Подрастая в своей большой, победившей фашизм и первой покорившей космос супердержаве, малыши чувствуют себя особенными. Они учатся ценить труд и всегда ищут цель того, чем занимаются. Это активные и предприимчивые дети, которые стремятся быть победителями, лучшими. Их родители родились в довоенные годы, строили жилые дома и административные здания, металлургические гиганты и конструировали технику. В результате их дети собирают металлолом и увлекаются строительными конструкторами. Слушая рассказы своих отцов, дедушек и бабушек о войне, они играют в войнушки. Мечта любого советского гражданина того времени – собственный автомобиль – постепенно перестает быть недостижимой роскошью, но все так же будоражит воображение, и мальчики играют в шоферов. В результате поколение бэби-бумеров оказалось на войне в Афганистане и Чечне, стреляя из настоящих автоматов. Огромный пласт их бизнеса поднялся на сборе металлолома. Люди при них массово сели за руль своих автомобилей. Кто на «Мерседес», кто на такси, кто на купленный в кредит «Део». Бесконечное строительство развернулось по всей стране. Последнее поколение «Z», родившиеся начиная с 2000 года, к этому поколению будут относить и тех, кто родится до 2020-го, предпочитает компьютерные игры и странные игрушки. Человек-паук, трансформеры, кукла в виде взрослой женщины, Барби. А любимым конструктором стал Лего. Современные девочки играют в принцесс, все собрались стать звездами, красавицами, брендами. Бизнес будущего будет основан на компьютерном управлении и контроле над чьей-то жизнью, финансами, бизнесами через компьютерные сети. Высадка роботов-исследователей, вождение беспилотных самолетов, путешествие космического исследовательского автономного судна к Марсу, использование компьютеров в охране, строительстве и повседневной жизни сделает детей, любителей компьютерных игр, востребованными специалистами новой мировой экономики. В играх современных детей отсутствует агрессия. Так или иначе, они творят, моделируют, собирают. Чушь, которую рассказывают о вреде компьютерных игр, сродни той, что рассказывали родители бэби-бумеров и поколения X 1963-1982 годы рождения, когда те смотрели первые в СССР американские боевики. Главная функция сегодняшних компьютерных игр – это обучение. Всего каких-то 20 лет назад люди ходили на специальные курсы, чтобы получить специальность секретарши-машинистки. Сегодня любой ребенок справляется с этой работой, бегло набирая тексты, а скорость освоения техники современных детей завораживает. Бизнес будущего – это возможность менять комбинацию товара или услуги, как в конструкторе Лего, подбирая нужные детали самостоятельно. Хороший пример тому – компьютерная система Apple, в которой пользователь собирает из различных деталей нужную ему индивидуальную конфигурацию. Бизнес будущего будет строиться по типу трансформера. Бизнес-трансформер – это фирма, которая занимается десятком различных дел. Это человек, способный совмещать в себе массу разноплановых способностей. Это также изделие со множеством функций. Все это появляется прямо у нас на глазах. Один мобильный телефон чего стоит? Он совмещает в себе и органайзер, и видеокамеру, и носитель для хранения данных, и персональный компьютер, и GPS-навигатор. Будучи только юристом, водителем, художником, в будущем капитал не заработать. Нужно быть всем, что покупают, нужно быть всем, за что платят. Успешный человек 21 века – это бизнес-трансформер. Он одновременно и специалист, и свой собственный продюсер, и инвестор, и шоумен, и еще много кто в одном лице. Успешные люди завтрашнего дня – это трансформеры по добыче денег и принцессы по реализации себя в жизни. Целое поколение влюбленных в себя молодых людей станет творить свои лего-бизнесы и бренды имени себя.